Пять минут спустя там же и те же, только без генерала Маргелова. «Речь пойдет о Китае», — сказал Ильич II. «Это же полное безобразие, когда две крупнейших социалистических страны находятся во враждебных отношениях и несколько лет назад даже умудрились между собой повоевать. В нашем мире такого безобразия не допустили, и когда Советский Союз проводил маньчжурскую операцию, главным человеком у китайских коммунистов был уже товарищ Цзюде, а этот придурок Мао загремел под фанфары за бонапартизм и жажду личной власти». «Китай только выглядит как социалистическая страна», — сказал я. «На самом деле это древнейшая империя из ныне сущих на планете Земля. Если в европейской традиции крестьянские восстания непременно приводили к махновщине и анархии, то в Китае неоднократно предводитель восставших народных масс сам садился на трон и становился основателем династии. И это тоже надо иметь в виду. Нынешний вождь, в местной терминологии «великий кормчий», по причине конфликта с прежним руководством КПСС настроен остро антисоветски. И чтобы навредить северному соседу, то есть Советскому Союзу, готов на любые мерзости и жестокости. Культурная революция, отбросившая Китай на годы назад и поднявшая на поверхность мутную пену ненависти и клеветы, была придумана только для того, чтобы избавиться от людей, получивших образование в Советском Союзе. Потом на вытоптанную почву попытаются прийти американцы, но у них ничего не получится. К ним у китайских властей будет только материальный интерес, а вот народ будет больше тянуться ко всему русскому и советскому. «Серегин», — вдруг сказала мне энергооболочка, — «мы тут заглянули на скрижали судьбы и увидели, что через 2 дня в пекинском госпитале для высокопоставленных партийных работников от рака мочевого пузыря умрет товарищ Джоу Эньлайн. А потом в апреле, в день поминовения усопших, близких, на площади Тяньаньмэнь случится стихийный и очень многолюдный поминальный митинг в его честь, который вызовет у Мао и его клики истерику. Митинг разогнали при помощи армейских частей и полиции, а многих из числа собравшихся арестовали». «Ну что ж», — подумал я в ответ, — «если даже поминальный митинг в честь этого человека вызвал у старого людоеда истерику, значит, он был не так уж и плох. Да и с Мао следует кончать без оттяжки, каким-нибудь вполне естественным с виду способом. Интересно, Лилия сможет вылечить этого Джоу Эйнлая дистанционно или понадобится похищать его в наш госпиталь?» «Никаких дистанционных и экспресс-методов в этом деле быть не может», — ответила мне мелкая божественность на дистанционной мысленной связи. «Такую болезнь, как рак, да еще в терминальной стадии, можно вылечить только в стационарных условиях нашего госпиталя с подключением всей мощи фонтана, диагностики Галины Петровны и всего моего врачевательского искусства. Иначе никак, тем более, что до смерти от этого заболевания осталось всего 2 дня. Вы похитите этого человека в наш госпиталь, и мы будем лечить его со всем возможным тщанием». «Ну, хорошо», — мысленно согласился я, — «так и сделаем. Вопрос только в том, как мы будем возвращать этого товарища на место. Тихо такого не проделаешь, тем более, что на лечение тебе понадобится не один день». «Никак не меньше 2 месяцев», — мысленно отрезала Лилия. «Спешка в таких делах недопустима. А насчет того, как вернуть, думай сам, я к тебе в этом не помощник. Сила побольше, чем у иных богов, тебе на что дана? Зато за 2 месяца пребывания в нашем 30-м царстве этот товарищ попитается твоими идеями по самую маковку. Так что решай, пан или пропал». «Спасибо, Лилия, я уже решил», — подумал я и добавил слух. «Итак, товарищи, я тут кое с кем посовещался и составил план». Виссарионович выслушал меня, одобрительно кивнул и сказал: «Хороший у вас план, товарищ Серегин, правильный. Джоу Эньлай был у нас тут в Москве представителем китайской компартии при Коминтерне и оставил о себе впечатление надежного, выдержанного товарища, настоящего борца за дело марксизма-ленинизма. А Мао он как редиска. Снаружи красный, а внутри насквозь белый. Не доглядели мы с ним, так что надо будет эту недоработку исправить хотя бы в нашем мире. Ну хорошо, согласился я, быть посему.